Я надеюсь найти золотой слиток, а не маленькую гаечку. Посмотрим, как нам повезет. Что-нибудь уж всегда находишь. Но нам надо поторопиться, а то того и гляди, набегут всякие другие дилектора и растащат все золотые слитки, которые валяются в этих местах. И три дилектора тут же отправились в путь. Решили прежде всего навести порядок возле домов. Так как Пеппи сказала, что лучшие вещи всегда валяются вблизи человеческого жилья, хотя иногда случается найти гаечку и в лесной чаще. Как правило, это так, но бывает и иначе. Помню, как-то во время одного путешествия я решила навести порядок в джунглях на острове Борнео. И знаете, что я нашла в самой чащобе? Там, где ни разу не ступала нога человеческая. Знаете, что я там нашла? Настоящую искусственную ногу. Притом совсем новую. Я подарила ее потом одноногому старику, и он сказал, что такой прекрасной деревяшки ему бы ни за какие деньги не купить. Тони и Аника во все глаза смотрели на Пеппи, чтобы научиться вести себя, как настоящие дилектора. А Пеппи металась по улице с тротуара на тротуар, то и дело прикладывая глазам ладонь козырьком, чтобы лучше видеть, и неутомимо искала. Вдруг она встала на колени и просунула руку между рейками забора. Странно, мне показалось, что здесь сверкнул золотой слиток. А что, правда, можно брать себе все, что находишь? Ну да, все, что лежит на земле. На лужайке перед домом, прямо на траве, лежал и спал пожилой господин. Вот, глядите, он лежит на земле, и мы его нашли. Возьмем его. Нет, нет, Пеппи, что ты? Его уносить нельзя, это невозможно. Да и что мы стали бы с ним делать? Что стали бы с ним делать? Да он может нам многое пригодиться. Его можно, например, посадить в кроличью клетку и кормить листьями одуванчиков. Но раз вы не хотите его брать, то ладно, пусть себе лежит. Обидно только, что придут другие директора и подберут этого дядьку. Они пошли дальше. Указала на валяющуюся на траве ржавую консервную банку. Вот это находка! Вот это да! Такая банка всегда пригодится. А на что она пригодится? Да на что хочешь. Во-первых, в нее можно положить пряники, и тогда она превратится в прекрасную банку с пряниками. Пеппи внимательно осмотрела найденную ржавую банку, которая к тому же оказалась дырявой. Но эта банка скорее напоминает банку без пряников. А еще ее можно надеть на голову. Вот так. Глядите, она закрыла мне все лицо. Как темно стало. Теперь я буду играть в ночь. Как интересно. С банкой на голове Пеппи стала бегать взад-вперед по улице. Вау! Растянулась на земле, споткнувшись о кусок проволоки. Банка с грохотом покатилась в канаву. Вот видите, не будь на мне этой штуковины, я расквасила бы себе нос. А я думаю, что если бы ты не надел себе на голову банку, то никогда не споткнулась бы об эту проволоку. Да чего же мне сегодня везет? Какой счастливый день! Какая маленькая-маленькая катушечка! Знаете, как здорово пускать из нее мыльные пузыри! Как раз в этот момент отворилась калитка в заборе, окружавшем один из домов, и на улицу выбежала девочка. Вид у нее был чрезвычайно испуганный, и это неудивительно, за ней гнались пятеро мальчишек. Мальчишки окружили ее и прижали к забору. Все пятеро тут же встали в боксерскую стойку и принялись лупить девочку. Она заплакала и подняла руки, чтобы защитить лицо. «Бей ее, ребята!» — закричал самый большой и сильный из мальчишек. «Чтобы на нашу улицу больше носа не казало!» «Ой, да ведь это они Вилли колотят, гадкие мальчишки!» «Вон того здорового зовут Глент. Он всегда дерется, противный парень. Да еще накинулись пятеро на одну девочку». Пеппи подошла к мальчишкам и ткнула Бенкта в спину указательным пальцем. «Эй, послушай, есть мнение, что уж если драться с маленькой Вилли, то все лучше это делать один на один, а не налетать впятером». Бенкт обернулся и увидел девчонку, которую он здесь раньше никогда не встречал, да еще осмелившуюся коснуться его пальцем. На мгновение он застыл от изумления, а затем лицо его расплылось в издевательской улыбке. «Эй, ребята, бросьте-ка Вилли и поглядите на это чучело, вот так кикимора!» Все мальчишки мигом обступили меня. А Вилли, утирая слезы, тихонько отошла в сторону и стала возле Томми. «Нет, вы только взгляните на ее волосы! Красные, как огонь! А туфли-то? Туфли! Эй, ты, одолжи-ка мне одну! Я как раз собирался покататься на лодке, да не знал, где ее раздобыть!» Он схватил Пеппи за косу, но тут же с притворной гримасой отдернул руку. «Ой, ой, обжегся!» И все пятеро мальчишек стали прыгать вокруг Пеппи и орать на разные голоса. «Рыжая, рыжая!» А Пеппи стояла в кольце беснующихся ребят и весело смеялась. Бенкт рассчитывал, что девочка разозлится, а еще лучше заплачет. Уж никак не ожидал, что она будет спокойно, даже дружески глядеть на них. Убедившись, что словами ее не проймешь, Бенкт толкнул Пеппи. «Не могу сказать, чтобы ты вежливо обходился с дамами». И Пеппи, схватив Бенкта своими сильными руками, подбросила его в воздух так высоко, что он повис на ветке растущей неподалеку березы. «Затем я схватила другого мальчишку и закинула его на другую ветку. Третьего я швырнула на ворота виллы. Четвертого Пеппи перебросила через забор прямо на клумбу. А последнего, пятого, она втиснула в игрушечную коляску, стоявшую на дороге». Пеппи, Томми, Аника и Вилли молча глядели на мальчишек, которые от изумления потеряли, видно, дар речи. «Эй вы, трусы! Пятером нападайте на одну девчонку! Это подлость! А затем дергаете за косы и толкаете другую маленькую беззащитную девочку! Фу, какие вы противные! Стыдно! Ну, мы пошли домой! А если они посмеют тебя, Вилли, хоть пальцем тронуть, ты мне скажи!» Пеппи взяла в одну руку жестяную банку, в другую катушку и ушла в сопровождении Томми и Аньки. Они вернулись в сад. «Дорогие мои, мне так досадно. Я нашла две такие чудесные вещи, а вы ничего. Вы должны еще немного поискать. Томми, почему бы тебе не взглянуть в дупло вон того старого дерева? Директора не должны проходить мимо таких деревьев. Это бесполезно. Все равно ни я, ни Аника ничего хорошего не найдем. Но раз ты просишь, я готов поискать». И Томми засунул руку в дупло. «Ой!» И Томми вытащил из дупла маленькую записную книжечку в кожаном переплете с серебряным карандашиком. «Странно. Вот видишь, Я же тебе говорила, что на свете нет лучшего занятия, чем быть директором. И я просто ума не приложу, почему так мало людей выбирают себе эту профессию. Столяров и трубочистов сколько хочешь, а директоров пойди поищи. А почему бы тебе, Анька, не пошарить под этим пеньком? Под старыми пнями частенько находишь самые замечательные вещи. Анька послушалась совета Пеппи, и тотчас у нее в руках оказалось красное коралловое ожерелье. Ух ты, какое красивое! Брат с сестрой даже рты раскрыли от удивления и решили, что отныне они всегда будут директорами. Кто всегда во всем в ударе? Пеппи! Кто игрушки детям дарит? Пеппи! Кто большую шляпу носит? Смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не бросит. Пеппи! Пеппи! Пеппи, дирижок! Вдруг Пеппи вспомнила, что легла сегодня только под утро, потому что заигралась в мяч. Ей сразу захотелось спать. Пожалуйста, пойдите со мной, укройте меня хорошенько. Да подоткните мне одеяло. Пеппи уселась на краю кровати и принялась снимать туфли. Послушай, Пеппи, а все-таки почему у тебя такие здоровенные туфли? Ясное дело, для удобства, а для чего же еще? И Пеппи легла. Она всегда спала, положив ноги на подушку, а голову под одеяло. Секунду спустя до Томми и Аники донеслись из-под одеяла какие-то странные звуки. Это Пеппи пела себе колыбельную. Потревожить Пеппи, на цыпочках направились к выходу. В дверях они обернулись, еще раз взглянули на постель, но увидели только Пеппины ноги, которые покоились на подушке. Дети пошли домой. В маленьком городке разнесся слух, что девятилетняя девочка живет совершенно одна в заброшенной вилле. И взрослые этого городка считали, что дальше так продолжаться не может. У всех детей должен быть кто-то, кто их воспитывает. Все дети должны ходить в школу и учить таблицу умножения. Поэтому взрослые решили, что эту маленькую девочку надо отправить в детский дом. Однажды после обеда Пеппи пригласила Томми и Аню купить кофе с булочками. Она расставила чашки прямо на ступеньках террасы. Приятно припекало солнышко, из клумб доносился аромат цветов. Господин Нильсон карабкался вверх и вниз по балюстраде, а лошадь время от времени тянула морду, чтобы получить булочку. Как все-таки прекрасна жизнь! Как раз в этот момент распахнулась калитка, и в сад вошли двое полицейских в форме. Ах, что за счастливый день! Больше всего на свете, ну, конечно, после крема из ревеня, я люблю полицейских. Сияя счастливой улыбкой, Пеппи двинулась навстречу полицейским. Ты и есть та самая девочка, которая поселилась в этой вилле? Спросил один из полицейских. А вот и нет. Я сухонькая старушка и живу на третьем этаже в особнячке на другом конце города. Полицейские не нашли эту шутку смешной. Они строго сказали ей, чтобы она перестала дурачиться, а затем сообщили, что добрые люди решили предоставить ей место в детском доме. А я и так живу в детском доме. Что за вздор ты несешь? Где же находится твой детский дом? Закричал полицейский. Да вот здесь. Я дитя, а это мой дом. Значит, это и есть детский дом. А места, как видите, тут вполне хватает. «Ох, милая девочка, тебе этого не понять», — сказал другой полицейский и засмеялся. «Ты должна отправиться в настоящий детский дом, где тебя будут воспитывать». «А в этот детский дом можно взять с собой лошадь?» «Конечно нет», — ответил полицейский. «Так я и думала. Ну, а обезьянку?» «И обезьянку нельзя, ты же сама это понимаешь». В таком случае пусть другие отправляются в детский дом. Я туда не собираюсь. Но ведь ты должна ходить в школу. Почему это я должна ходить в школу? Чтобы научиться разным вещам. Каким таким вещам? Ну, самым разным. Всевозможным полезным вещам. Например, выучить таблицу умножения. Вот уже целых 9 лет я прекрасно обхожусь без этой таблицы уважения. Значит, и дальше проживу без нее. Ну, подумай, тебе будет неприятно, если ты на всю жизнь останешься неучим. Представь себе, ты вырастешь большой, и вдруг у тебя кто-нибудь спросит, как называется столица Португалии. А ты не сможешь ответить. Почему это я не смогу ответить? Я вот что скажу. Если тебе уж так важно узнать, какой главный город Португалии, то напиши прямо в Португалию. Португальцы с удовольствием сообщат тебе, как называется их столица. И тебе не будет стыдно, что сама не смогла ответить? Возможно, будет. И я долго не засну в тот вечер. Буду все лежать и вспоминать. Ну, а в самом деле, как же называется столица Португалии? Но я скоро утешусь. Тут Пеппи сделала стойку и прошлась на руках. Потому что ведь я была в Лиссабоне с папой. Тут в разговор вмешался первый полицейский и сказал, чтобы Пеппи не воображала, что она может поступить, как хочет. Ей приказано отправляться в детский дом, и нечего больше болтать попусту. И он подошел к Пеппи и схватил ее за руку. Пеппи тут же вырвалась и слегка шлепнула полицейского по спине. Я вас осалила. Вам водить. И прежде чем полицейский успел опомниться, Пеппи вскочила на балюстраду террасы, а оттуда быстро забралась на балкон второго этажа. Полицейским вовсе не хотелось лезть наверх таким способом, поэтому они оба кинулись в дом и поднялись по лестнице. Но когда они очутились на балконе, Пеппи уже сидела на крыше. Она карабкалась по черепице с ловкостью обезьяны. В одно мгновение она оказалась на коньке крыши, а оттуда перескочила на трубу. Полицейские сидели на балконе и в растерянности чесали затылки. Томми и Аника, служайки, восторженно следили за Пеппи. Да чего весело играть в салочки! Как мило с вашей стороны, что вы пришли поиграть со мной. У меня сегодня счастливый день. Это точно! Немного поразмыслив, Полицейские сходили за лестницей, прислонили ее к стене дома и друг за дружкой стали взбираться на крышу. Оскальзываясь на черепице и с трудом балансируя, двинулись они к Пеппи. Но вид у них был весьма перепуганный. Смелее! Смелее! Это совсем не страшно! Но когда полицейские почти доползли до Пеппи, она, заливаясь веселым смехом и даже повизгивая от удовольствия, спрыгнула с трубы и перебралась на другой скат крыши. С той стороны рядом с домом росло дерево. «Глядите, я падаю!» И Пеппи прыгнула с карниза, повисла на ветке, покачиваясь на ней, а потом ловко соскользнула вниз по стволу. Очутившись на земле, Пеппи обежала дом и отставила лестницу, по которой взбирались на крышу полицейские. Полицейские перепугались, когда Пеппи прыгнула на дерево. Но они просто пришли в ужас, увидев, что девочка унесла лестницу. Окончательно рассвирепев, они орали, грозили Пеппи ужасными карами и требовали, чтобы Пеппи немедленно поставила лестницу на место. И то они, мол, все не так поговорят. Чего вы сердитесь? Мы же играем в салочки. К чему зря злиться? Полицейские немного помолчали, и, наконец, один из них сказал смущенно: «Послушай, девочка,